Отделить форму от материи возможно лишь в воображении, поэтому все выводы в таком случае основываются на чисто теоретических предпосылках. К этой разновидности науки относится вся философия, и человечество не раз страдало от беспочвенных выводов философов. Большинство ученых современности отказались от этого пути изучения, ибо в подобных выводах нет абсолютно никакой достоверности. В действительности, исследуя духовные миры, человек обнаруживает, что и его ощущение себя как отдельно существующего объекта, а не части Творца, вызвано лишь желанием свыше, чтобы он именно так себя чувствовал. А весь окружающий мир, мир иллюзий, на самом деле есть результат действия на нас духовных сил. Поясню это притчей. Жил-был в деревне извозчик. Была у него пара лошадей, дом, семья. Вдруг пошла полоса неудач. Пали лошади, умерли жена и дети, развалился дом. От горя вскоре умер и он сам. И вот обсуждают на высшем суде, что можно дать такой многострадальной душе для счастья. И решают дать ощущение, будто он жив. С ним его семья, дом, хорошие лошади, и доволен он работой, жизнью. Эти ощущения воспринимаются порой как сон, представляющийся реальностью, ведь лишь ощущения создают картину окружающего. Как же можно отличить иллюзии от реальности? Каббала, как наука о мире, также подразделяется на изучение вещества и изучение формы. Однако есть в ней замечательная особенность, дающая превосходство над остальными науками. Даже та ее часть, которая занимается изучением формы вне материи, строится полностью на экспериментальной основе, то есть подлежит проверке опытом. Каббалист, поднявшись на духовный уровень изучаемого объекта, сам приобретает его свойства. Таким образом, он получает полное представление о нем и практически оперирует с различными видами форм еще до их материального воплощения, наблюдая все наши иллюзии будто со стороны. Каббала, как и любая наука, использует определенную терминологию и символы для описания объектов и действий. Духовная сила, мир, сфера называются тем именем, которым назван управляемый ею объект в нашем мире. А так как любому материальному объекту или силе соответствует управляющий ими духовный объект или сила, то создается совершенно точное соответствие между наименованием, взятым из материального мира, и его духовным корнем, источником. Поэтому дать имя духовному объекту может лишь каббалист, твердо знающий соответствие духовных сил определенным материальным объектам, то есть достигший духовного уровня этого духовного объекта и потому видящий следствие его влияния в нашем мире. Каббалисты пишут книги и передают знания с помощью языка ветвей. Язык этот необычайно точен, так как основан на духовном корне материального предмета и не может меняться, поскольку связь предмета и его духовного корня неизменна, в то время как наш земной язык постепенно теряет точность, так как связан лишь с внешней формой. Но одного только номинального знания языка недостаточно. Ведь даже зная имя по низшему материальному объекту, нельзя понять его высшую духовную форму. Лишь зная духовную форму, можно видеть его материальное следствие – ветвь. Отсюда следует вывод. Сначала необходимо постичь духовный корень сам по себе, его природу и свойства, а лишь потом перейти к его ветви в этом мире и изучить их взаимосвязь. Только тогда понятен язык ветвей и возможен четкий обмен духовной информацией. Но возникает вопрос, каким же образом начинающий может овладеть этой наукой, если он не в состоянии правильно понять учителя? Ответ прост. Это возможно только духовно возвышаясь над нашим миром, отбросив весь материальный эгоизм и приняв духовные ценности как главные и единственные. Тоска, страсть к светлому, духовному – ключ к высшему миру.